Внутри поместье выглядело не лучше. Местами обшарпанные стены, кое-где я находил трещины в полу. Мебели здесь было по минимуму. Казалось, что некогда величественное поместье растеряло всю свою красоту. С другой стороны, тут было нечему удивляться. У рода Тарасовых давно не появлялось сильных магов, а их положение на политической арене было весьма шатким. Скорее всего, они жили на остатках былого величия и старались беречь средства настолько, насколько это возможно. Правда, на месте главы я бы все равно поддерживал поместье в достойном виде, пусть это встало бы в круглую сумму, но это в первую очередь влияло на его статус. Кто захочет работать с аристократом, живущим в сарае? Впрочем, это не мое дело. Если отца Тимофея и его жену все устраивает, то так тому и быть. Это их выбор, и я не настолько привередлив, чтобы воротить нос от этого места. Но справедливости ради, гостевой зал, в котором должны были вестись личные переговоры, выглядел именно что роскошно. На гостей глава рода Тарасовых скупиться не стал. Сев в одно из кресел и, попивая принесенный слугами чай, я ждал мужчину, и он не заставил себя должно ждать. И при первом взгляде мне показалось, что это точная копия Тимофея. Такой же высокий рост, знакомые серые глаза и черты лица. У него даже был похожий взгляд, прямо как у моего слуги, который признавал лишь достойных в его глазах людей. Единственное, что в нем выдавало другого человека, несколько прядей седины и морщины на лице. «Здравствуйте, Евгений Дмитриевич», – поздоровался со мной отец Тимофея и протянул руку. «Михаил Юрьевич Тарасов, глава рода Тарасовых, рад знакомству», – ответил я, пожав руку мужчине. «Прошу, присаживайтесь обратно, разговор, скорее всего, будет долгим», – доброжелательным голосом сказал мужчина и, дождавшись, когда я сяду, добавил: «В первую очередь приношу личные извинения за своего второго сына. Его поведение говорит лишь о моем плохом воспитании. За это обиду мой род на вас не держит», — сказал я, взяв блюдце с чашкой чая в руку. «Вячеслав совершил ошибку, за которую по итогу расплатился. Я и другие люди не пострадали, поэтому не вижу смысла раздувать конфликт. Тем более, когда прошло почти 2 года с момента событий. И все же я должен был это сделать раньше, а не сейчас», — продолжил настаивать на своем Михаил Юрьевич. «Приятно слышать, что вы не держите на мой род обиду. Поэтому предлагаю перейти к той теме, ради которой я хотел вчера с вами встретиться. Внимательно вас слушаю», — сказал я, так и не отпив чая и вернув блюдце на стол. «Хорошо», — серьезным тоном произнес глава рода. «Насколько я знаю, мой сын Тимофей сейчас служит под вашим началом». «Именно так», — кивнул я, понимая, к чему ведет разговор и каков будет мой ответ. «В таком случае прошу войти в наше положение». «Похоже, решил разжалобить меня мужчина. Мой род переживает тяжелые времена. Даже я, сумевший преодолеть преграду и стать довольно сильным магом, не способен в одиночку вывести свой род из опалы. Я уже не молод, и в лучшем случае еще 30, может, 40 лет смогу управлять родом. Однако потом мне потребуется достойная замена, что сумеет продолжить начатое мной дело и кому я смогу передать все свои знания. К сожалению, Вячеслав совершенно не годится на эту роль». «Другими словами, вы хотите вернуть Тимофея в свою семью», — сказал я, скрестив руки на груди, — «вместо того, чтобы за это время завести нового наследника». «Именно так», — подтвердил Михаил Юрьевич. «Отдавать Тимофея в ваш род было моей ошибкой, о которой я очень жалею. Поэтому я бы хотел выкупить его обратно. Конечно же, не за ту же сумму, за которую я вам его отдал. Я готов покрыть все расходы, начиная от времени его обучения и траты ресурсов, и заканчивая компенсацией за ваши неудобства. Если же и эта сумма покажется вам недостаточной, я готов, несмотря на свой статус, принести вам клятву службы на год. Уверен, что маг 7-го круга может стать подспорьем во многих ситуациях. И к тому же род Тарасовых будет у вас в долгу за оказанную услугу и будет готов помочь в трудный для вас момент. Надеюсь, хотя бы так я смогу загладить перед вами вину». Глава рода Тарасовых явно хорошо подготовился к разговору. Сначала попытался надавить на жалость, видимо, подозревая, что я чту моральные ценности других людей. Затем же перешел в словесную атаку, делая весьма недурное предложение, а в конце еще подсластил пилюлю, показывая, что ему не все равно на содеянное. Да, в перспективе Тимофей мог стать магом 7-го круга или даже выше, но на это у него уйдет примерно 10 лет. Еще не факт, что к тому моменту с ним не произойдет несчастный случай и он сможет раскрыть весь свой потенциал. Здесь и сейчас же мне предложили услуги мага седьмого круга. Такую силу даже на рынке наемников не приобретешь. С таким телохранителем я бы год мог не беспокоиться о покушении на свою жизнь. Однако глава рода Тарасовых не учел одну важную деталь. Человеческие отношения я ценю выше материальных благ. Боюсь, что не мне принимать это решение, покачал я головой. Не вам, не скрывая удивления, спросил Михаил Тарасов. Тогда кому же? Вашему сыну Тимофею. Я расскажу правду о его происхождении, и можете не переживать насчет старого договора. Проблем с этим не возникнет. На этой фразе я поднялся с кресла. Благодарю за радушный прием. Если мой слуга захочет поговорить с вами, я вам обязательно позвоню и приглашу на встречу. В ином случае прошу меня не беспокоить по этому поводу. После этого я покинул гостевой зал, оставив мужчину наедине со своими мыслями. Мне же теперь предстояло поговорить с Тимофеем. Может, он и не хотел разбираться со своим прошлым, но теперь оно настойчиво стучалось ему в двери, и с этим надо было что-то делать. «Выходит, во мне течет кровь аристократа», — хмуро сказал Тимофей после того, как я ему рассказал всю историю в своем кабинете. «Молодой господин, буду откровенен, я не знаю, что тут сказать. С одной стороны, мне теперь понятно, почему я талантливее многих бойцов. С другой, лучше бы я этого не знал. Мне хорошо жилось и без этой информации». А сейчас будто добавилась головная боль, и все же тебе нужно сделать выбор, скрестив руки на груди, покачал я головой, я не мог оставить тебя в неведении насчет этого вопроса, понимаю, что это непросто, и все же, насильно заставлять тебя встречаться с твоим отцом или братом я не собираюсь, и я вам за это благодарен, будто подчеркивая слова, кивнул Тимофей, просто я пока не уверен в правильности своего выбора, я бы хотел сделать так, будто ничего не случилось, однако интуиция подсказывает мне, что лучше согласиться. Мой от, тут парень запнулся и поправил себя. Михаил Юрьевич Тарасов вряд ли захочет так просто отступить. Не сейчас, так потом будет искать со мной встречи. Лучше я с ним поговорю и расставлю все точки. Уверен, что не пожалеешь о своем решении. Решил я спросить своего слугу. Поживем увидим, вздохнул на это Тимофей. Я с ним поговорю, чтобы он вас больше не доставал. Мое решение и желание служить вам все равно не изменится. Я не могу назвать его отцом. Хотя, пожалуй, у меня есть к нему два вопроса, на которые я бы хотел услышать ответ. Какие же, если не секрет? Заинтересованно спросил я, поскольку внешне мой слуга вообще не горел желанием хоть о чем-то разговаривать со своим отцом. Что стало с моей матерью и почему он решил пойти на столь радикальные меры, не особо раздумывая ответил Тимофей, причем так, будто эти вопросы терзали его всю жизнь. Просто интересно, неужели все эти годы он видел во мне лишь ресурс и не чувствовал никакой привязанности? Что ж, думаю, завтра утром ты сможешь задать ему эти вопросы. Я приглашу его в поместье, чтобы вы поговорили один на один, ответил я Тимофею. Как скажете, кивнул парень и добавил, разрешите идти, мне бы хотелось побыть наедине со своими мыслями. Сами понимаете, оно очень внезапно навалилось и мне надо свыкнуться с некоторыми вещами в моем прошлом. Можешь считать, что у тебя выходные, как можно теплее сказал я, чтобы подбодрить парня. Про эту ситуацию никто из черных львов не знает, кроме Анны. Спасибо, что хранили эту тайну от других бойцов и в том числе от меня, поблагодарил меня еще раз Тимофей перед тем, как уйти. Хотел бы я сказать, что дело близилось к своему логичному концу, однако интуиция мне подсказывала, что нет, а все из-за доклада Анны, где она обнаружила информацию, что Вячеслава Тарасова отпустили из тюрьмы за примерное поведение. В том, что тут его отец постарался, я не сомневался, все-таки покушение на княжича и шантаж сразу десятка простолюдинов – это не то, отчего можно отмазаться примерным поведением. Либо же его решили повторно использовать в качестве исполнителя люди, которые до этого через него пытались меня убить. Так или иначе, приятного от этой новости было мало, и я был абсолютно уверен в том, что Вячеслав так просто меня и Тимофея не оставит в покое. Глава 23. Тимофей всю жизнь считал себя обычным парнем, давно определившимся, что он хочет взять от жизни. Пусть свое детство он помнил как в тумане, но стоило ему начать обучение у рода Львовых, как он четко определил для себя две цели. Первая цель – каждый день делать этот мир чуточку лучше. Неважно как, будь то спасение людей или убийство, способов сделать это есть великое множество. Ради этого он избрал путь воина, поскольку воин в первую очередь думает не о себе, а о других. Вторая цель – найти себе достойного господина, который будет разделять его идеалы жизни. Иначе какой смысл служить тому же трусу, который чуть что, бросит своих людей в беде, или человеку, нутро которого будет полно гнили? Нет, лучше уж умереть, чем находиться и выполнять приказы такого человека. Как показало время, Тимофей достиг сразу обеих целей. Он спасал жизни других людей, защищал гражданских, занимался ликвидацией насквозь прогнивших, и многим чем другим. И что более важно, он служил господину, которого уважал всей душой и за которым хотел следовать. Евгений, с момента, как случилась авария, неоднократно доказал, что он сильный и достойный лидер с благородным сердцем. Тимофей не говорил этого, но прекрасно помнил момент, как его молодой господин, рискуя собой, спасал девочку от убийц. Он также помнил, как Евгений защищал пожилую пару, несмотря на то, что они пытались его отравить. Сюда же можно было включить пожар в торговом центре, устроенный безумным пиромантом, и много чего еще. Список был весьма внушительным. При этом Евгений, в том числе, заботился обо всех своих слугах. Он не жалел сил и самостоятельно улучшал для всех них броню и оружие. Он не жалел денег и приобрел для всех них талисманы, не раз спасавшие жизни бойцам Черного Льва. Он лично тренировал их в применении магии и при этом никогда не жаловался, что хоть чуточку устал от этого. И что, пожалуй, нельзя не отметить, молодой господин не воспринимал своих слуг как ресурсы. Он в первую очередь видел в них людей. Это особенно было видно, когда он пошел на похороны сестры Анны и искренне беспокоился за ее психическое здоровье. Говоря кратче, Тимофей добился всего, чтобы чувствовать себя счастливым. Благодаря стараниям Евгения даже стал отстраиваться целый новый район, в котором простые люди могли бы вести беззаботную жизнь. Разве могли тут быть какие-то сомнения? Определенно нет. Однако неожиданное появление в его жизни отца и брата разрушило его внутреннее спокойствие. И вовсе не из-за того, что Тимофей держал злость на отца, его жену или младшего брата. Говоря откровенно, эти люди были для него не более чем пустышками. Он никогда их не знал и знать не хотел. Просто в один момент он почувствовал, что ему нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда. Один раз Тимофей уже отказался выслушать правду о его прошлом, и вот оно вновь, спустя почти 2 года, дало о себе знать. И ведь вряд ли отец остановит свои попытки связаться с Тимофеем, если последний не сядет и не поговорит с ним. Чтобы хотя бы облегчить нашу молодому господину, он должен был поговорить с Михаилом Юрьевичем Тарасовым. Поэтому на следующий день после разговора с молодым господином, Тимофей сидел один в кресле и ждал своего отца. Ждать пришлось недолго, и когда в зал вошел незнакомый мужчина, похожий на его взрослую копию, сомнений не осталось, кто именно это был. Однако встреча прошла отнюдь не так, как Тимофей ожидал. Оба лишь обменялись коротким взглядом, после чего мужчина сел в кресло и молча уставился в стол. Должно быть, в тот момент его отец понял, при каком решении останется парень, и поэтому молча думал, с чего ему теперь начать разговор. Так пауза длилась около 5 минут, пока его биологический отец не решился заговорить первым. «Ты ненавидишь меня за то, как я с тобой поступил?» — спросил он, не решаясь посмотреть старшему сыну в глаза. «Вовсе нет, скорее, наоборот», — спокойно ответил Тимофей, также несмотря на своего собеседника. Сейчас они вели беседу не как аристократ с простолюдином, а как отец с сыном. «Поступи ты со мной иначе, и я бы не встретил тех, кого могу назвать своими друзьями. Я бы не познакомился со своим господином, за которого буду готов расстаться с жизнью. Я бы не спас множество людей, и очень вряд ли, что меня ждало бы то будущее, которое я вижу сейчас». «Ясно», — скупо ответил мужчина, будто до сих пор чувствуя вину за совершенный проступок. «Так это или обычное притворство?» Тимофей, увы, распознать не мог. «Что стало с моей мамой?» — выдержав паузу, первым подал голос парень. «В ином случае их разговор мог сильно затянуться. Кем она была для тебя?» «Она была простой служанкой, согласившейся стать наложницей. Судя по голосу, отец тут не пытался лгать. Мы с моей женой не могли зачать ребенка, и поэтому прибегли к такому способу. К сожалению, роды выдались тяжелыми, и даже помощь целителей не помогла. У нее был выбор: или ты, или она. Она выбрала тебя». «Ясно», — тяжело вздохнув, повторил за отцом слово Тимофей, переваривая услышанные слова. «Сложно было меня продать Львовым», — с упреком в голосе спросил парень. «На тот момент это виделось мне лучшим решением». По лицу отца Тимофей видел, как непросто даются ему эти слова. «Можешь мне не верить, но я любил тебя не меньше, чем Вячеслава. Тогда зачем было заходить настолько далеко?» Хмуро посмотрел на отца Тимофей. «Иногда приходится делать непростой выбор», — расплывчато ответил Михаил Тарасов, однако тут же продолжил. «Моя жена ненавидела тебя. Она считала, что ты непременно захочешь претендовать на наследство ее сына. Она завидовала тебе и втайне от меня пыталась убить». На несколько секунд Тимофей потерял дар речи. Он даже представить себе не мог такой поворот событий. Однако вскоре он взял себя в руки и прямо спросил. «Поэтому ты решил избавиться от меня, а не от человека, пытавшегося меня убить?» Тимофей старался не поднимать голоса, однако в нем слышались злоба и гнев. Если изначально он не чувствовал к своему отцу ничего, то теперь сердце парня переполняло несправедливость. Выходило, что человек пытался его убить, но вместо того, чтобы понести наказание, от него решили избавиться, как от ненужного мусора. Парню приходилось пересиливать себя, чтобы продолжить разговаривать с тем, кто приходился ему отцом. Поэтому он даже не старался выбирать слова, несмотря на колоссальную разницу в их статусах. Здесь и сейчас это не имело никакого смысла. «Думаешь, у меня был выбор?» Отец Тимофея также вышел на открытые эмоции, которые до этого сдерживал. «Целители едва спасли тебя от яда. У меня не было доказательств, за кем именно стояло отравление. Лишь догадки. Я каждый день просыпался с мыслью, что в один день найду бездыханное тело в твоей постели. Как я должен был поступить? Ты мог расстаться со своей женой, когда почувствовал в ней зависть ко мне», — в сердцах сказал Тимофей. «Как вообще можно любить человека с гнилым нутром? Думаешь, это тебя уберегло бы?» — моментально возразил мужчина. При этом Тимофей заметил, как у него стали вздуваться вены по всему телу. «В те дни дела моего рода шли совсем плохо. Я не мог позволить даже достойной охраны для тебя. Расстанься я, и она все равно не оставила бы попыток тебя убить из чувства мести. Я выбрал путь с наименьшими жертвами». Сразу же за этим мужчина затих, будто потратил всю накопленную энергию. Он облокотился на кресло стула и устало посмотрел на парня. В тот момент Тимофей понял, какую боль скрывал от него отец. «Прости, что повысил на тебя голос», — сказал отец, возвращая к себе самообладание. «Я знаю, что поступил неправильно. Я сам допустил, чтобы ситуация дошла до точки невозврата, пока всеми силами пытался поднять род с колен. Я тоже приношу извинения, что дал эмоциям вырваться наружу», — сделав глубокий вдох и выдох, сказал Тимофей, — «и за то, что сделал поспешные выводы. Если минутой ранее Тимофея окутала злость, то теперь он испытывал лишь сочувствие к своему отцу. Перед ним сидел уставший от жизни человек, который сожалел о своих поступках и пытавшийся хоть немного исправить ситуацию. Конечно, раскаяние не отменяло того факта, как с ним по итогу обошлись, но теперь Тимофей окончательно убедился для себя в том, что это делалось из благих намерений, а не ради легкой наживы. От этого на душе у него становилось спокойнее, пусть даже он не собирался менять заранее сделанный выбор. «Скажи, ты чувствуешь себя счастливым на службе?» — вновь выждав долгую паузу, спросил у Тимофея его отец. «Более чем», — кивнул парень, впервые показывая за весь разговор не свою хмурость, а улыбку. «Я бы сказал, что смог исполнить свою мечту. В таком случае вряд ли ты захочешь возвращаться в родовое поместье и становиться моим преемником», — по-отцовски улыбнулся Михаил Тарасов. «Я искренне рад, что у тебя все хорошо. Если вдруг по какой-то причине передумаешь, то знай, я всегда буду на твоей стороне. И прости, что не мог связаться с тобой раньше». «Ничего страшного, отец», — сказал Тимофей, смотря мужчине в глаза. «Ты прав, я не хочу становиться аристократом. Текущая жизнь меня более чем устраивает. В обозримом будущем я не думаю, что изменю свое мнение. Однако я не прочь время от времени поддерживать связь». «Спасибо, Тимофей», — ответил мужчина, рукавом скрывая стекающую по щеке слезу. «Выходит, ты наладил отношения со своим отцом?» — спросил я Тимофея после того, как выслушал его краткий рассказ. «Можно и так сказать», — кивнул мой слуга. «Он искренне раскаивался за свои поступки. Ему через многое пришлось пройти, а так я хотя бы смог облегчить его душевную боль. Да и мне, пожалуй, эта встреча пошла на пользу». «Доброе у тебя сердце, Тимофей», — покачав головой, ответил я парню. Все-таки я не ожидал, что дело по итогу примет такой оборот событий. При первой встрече я подумал, что он просто хочет любой ценой не дать угаснуть своему роду. А по факту оказалось все куда глубже, чем я мог подумать. В любом случае главное то, что вряд ли я когда-нибудь еще вернусь к этой теме. Я ничего не имею против общения Тимофея с главой рода Тарасовых. Тем более у Михаила Юрьевича, как я подозреваю, есть запасной вариант, если и не родить нового наследника, то хотя бы усыновить талантливого мага и сделать из него достойного наследника. Правда, в каком положении тогда окажется Вячеслав, хороший вопрос. А ведь в тот момент я даже не подозревал, что этот парень решит в ближайшее время доставить мне и Тимофею проблем. Глава 24. На следующий день после того, как Тимофей поговорил со своим отцом, я вместе с ним полетел обратно в город, чтобы разгрести накопленные документы, помочь работникам наладить процесс работы. Одним словом, почти все оставшееся лето мне придется провести за работой. Даже сейчас я, жутко уставший, возвращался поздней ночью с завода, засидевшись за отчетами и предложениями работников, как можно было бы еще сильнее усовершенствовать броню. По сути, они вместе со мной пытались добиться результата, чтобы броня могла выдержать не одно, а несколько попаданий заклинанием четвертого круга. Правда, это было не так просто сделать, как хотелось бы, ибо увеличение защиты несло за собой новые проблемы. Например, мы могли увеличить толщину доспехов, но тогда начинала страдать маневренность, и сидящий в ней человек начинал походить на черепаху, спрятавшуюся в свой панцирь. Бывало и так, что специалисты предлагали менять сплав или даже варианты рунных цепочек. Последние не были рунными магами, но прекрасно разбирались в рунных символах и их комбинациях. Однако из-за этих решений, как правило, броня могла выдержать попадание, а сидящий в ней человек уже нет. Сюда же можно было включить проблемы с заменой и ремонтом доспехов, расход энергетических кристаллов на поддержание работы рун и многое другое. Вариантов улучшить броню предлагали много, но работали из них далеко не все. Что ни говори, а разбирательство со всем этим сжирало очень много времени и сил. Впрочем, когда делаешь что-то новое, то, как правило, будешь сталкиваться с большими трудностями на своем пути. Хотя бы просто потому, что ты не идешь по протоптанной дороге, а создаешь ее сам. Молодой господин, я, кстати, все забываю спросить вас об одной вещи, выбил меня из мыслей Тимофей, сидевший за рулем Магакара. Если ты про новых бойцов, то Анна сказала, что отец пришлет мне на помощь еще 50 слуг, ответил я Тимофею. Они все маги второго и третьего круга, так что бесполезными точно не будут. Я не про это, через зеркало заднего я увидел, как мой слуга качает головой. Анна с Вадимом же теперь вместе работают, как напарники, верно? Верно, кивнул я, облокачиваясь поудобнее на спинку сиденья и беря в руки апельсиновый сок. Анна сама попросила взять его в качестве своего заместителя, поскольку он хорошо справляется с работой. По крайней мере, когда не срабатывает его удача. А к чему ты спрашиваешь? Я не так давно видно этих двоих вместе, стал объяснять Тимофей. Анна даже почти не делала ему замечаний. При этом, как бы сказать, она стала вести с ним по-другому. Добрее, что ли? Я сколько ее знаю, она к Вадиму никогда так не относилась. Вот и я, как командир Черных Львов, вынужденно задумался, что именно произошло. То ли Вадим резко изменился в лучшую сторону, то ли у Анны к нему стали проявляться чувства, а может, все вместе. Я об этом не задумывался, ответил я Тимофею, отпивая сок из стакана. Вадим и впрямь стал трудоголиком. Если Анна что-то чувствует к парню, то я ничего не имею против. Разве что на одни задания вместе их брать не получится. Сам понимаешь, из-за чувств и стресса все может закончиться плачевно. Понимаю, сказал Тимофей и немногим погодя добавил. Приятно видеть, что вы заботитесь о слугах и позволяете сильно больше, чем многие другие хозяева. Слуги тоже люди, и у них есть право на счастливую жизнь, ответил я парню. В общем-то, я прекрасно мог понять чувства Анны и Вадима. Я сам полюбил целительницу на войне, хотя такие рабочие отношения в военное время напрочь были запрещены. По, опять же, понятным причинам. Однако чувствам все равно не прикажешь, и если я так смогу осчастливить верных мне людей, то разве у меня есть причины отказывать им в этом? Вовсе нет. Наоборот, чем выше лояльность слуг, тем больше они будут отдаваться своей работе. Поэтому я нисколько не против таких отношений. Тем более, запрети я подобное своим слугам, то сам упал бы в собственных глазах. В ином случае выходило, что я сам в прошлом мире встречался с тем, с кем не мог этого делать, а теперь то же самое запрещал своим слугам. Я уже молчу о том, что даже запрети я им встречаться, чувства не исчезнут по щелчку пальца. Их можно на время подавить, но беспокойство и волнение никуда не пропадут. И по сути, получится схожая история с Рязанским и Юлией Смирновой, когда оба, по крайней мере со слов Геневарда, любят друг друга, но вынуждены играть свои роли. «Молодой господин, возле отеля ошивается какой-то мутный парень», — сказал Тимофей, полностью выбив меня из собственных размышлений. «Странный тип, я даже не сразу понял, что имеет в виду мой слуга, что значит ошивается». Впереди едущие бойцы доложили, что увидели странного парня, расхаживающего кругами возле входа отеля. «Остановив магакар», — ответил Тимофей, — «он не похож на пьяницу, но и на сильного мага тоже не походит. Одним словом, мутный тип, которого еще и охрана отеля почему-то не прогоняет. Как поступим? Едем в отель, ни капли не сомневаясь», — ответил я, после чего добавил, — «я уже догадываюсь, кто решил доставить нам хлопот». «Догадываетесь?» — удивленно спросил Тимофей, трогаясь с места. «Можете просветить, а то я, похоже, совсем не в курсе, о ком идет речь. Готов поспорить, что это Вячеслав Тарасов», — едва слышно хмыкнул я. «Его недавно освободили из тюрьмы, и учитывая, что этот парень явно небольшого ума, он, скорее всего, улизнул из дома и решил мне отомстить. А я надеялся, что Тарасовы вас больше не побеспокоит», — хмуро ответил Тимофей, продолжая следить за дорогой. «Если он нападет, вас не затруднит, если я с ним разберусь, как старший брат, я выбью из него всю дури преподом урок. Разрешаю», — кивнул я, вновь отпивая прохладный сок из стакана. «Но только если нападет, первым даже не думай нападать, и не выходи из машины, пока я не подам знак. Постараюсь уладить конфликт словами, а при виде тебя он, скорее всего, еще сильнее вскипит от злости». «Как прикажете, молодой господин», — сказал мне Тимофей, заворачивая за очередной угол. Дальнейшая наша поездка прошла в полной тишине. Я витал в своих мыслях, думая, как поступлю, окажись моя догадка верна. Тимофей, скорее всего, также думал о своем. Однако уже через пару минут мы доехали до отеля, и я под светом фонаря встретил там Вячеслава. Не узнать его было довольно сложно. Во-первых, он был внешне похож на Тимофея. Ну а, во-вторых, у меня была очень хорошая память. Стоило мне один раз увидеть человека, как я мог спокойно запомнить его на всю жизнь. Разве что пришлось бы немного покопаться в воспоминаниях. Я дал знак Тимофею остановиться, после чего первым вышел из машины и направился к тому месту, где находился Вячеслав Тарасов. Последний выглядел очень нервным и, судя по всему, настолько загрузил себя мыслями, что даже не замечал моего прихода до момента, пока я не стал говорить. «Я уж надеялся, что ты в тюрьме больше времени проведешь», — сказал я, глядя на остановившегося паренька. В ответ он лишь смотрел на меня глазами, полными ненависти. «Может быть, поймешь, что нападать на других аристократов и шантажировать людей — это плохо. Но, видимо, тебе прошлого урока было мало. Зачем пришел? Неужто рассчитываешь на другой исход, или хочешь своими действиями развязать войну против Львовых?» «Ты», — сквозь зубы процедил Вячеслав и, как мне показалось, даже не вслушивался в мои слова. «Это не твое дело, Львов. Где Тимофей? Покажи мне его. Дай с ним поговорить», — выбирает он. От меня стала исходить жажда крови, однако к моей неожиданности, на Вячеслава она почти не оказала эффекта. Тут-то я начал соображать, что состояние парня, скорее всего, невменяемое. Чем больше я на него смотрел, тем более странным мне казалось его поведение. Не удивлюсь, если он принял до этого какой-то запрещенный наркотик, чтобы временно повысить свою силу. Ну или просто для уверенности. «Где Тимофей?» — вновь повторил он свой вопрос, даже не думая отступать. «Я знаю, что он должен быть с тобой. Даже если так, что с того?» Попытался спровоцировать я парня на действие, понимая, что дело вряд ли получится разрешить миром. «Я не оставлю тебя в покое», — криво ухмыльнулся Вячеслав, вызвав у меня еще больше внутреннего отвращения к нему. «Я стану твоим ночным кошмаром, так что лучше бы тебе дать мне с ним поговорить». В ответ на это я лишь поднял правую руку, давая сигнал Тимофею выйти из магакара. Конечно, можно было и самому разобраться с Вячеславом, но я уважал просьбу своего личного слуги. Ко всему прочему, роду Тарасовых будет проще откупиться от меня, Если парень нападет на слугу, а не меня, Вячеслав Михайлович, прошу выбирать слова и не оскорблять моего господина, двигаясь по направлению к младшему брату, сказал Тимофей, при этом угрожающе хрустя кулаками. Если, конечно, не добиваетесь того, чтобы это сочли за угрозу. В таком случае я буду иметь полное право задержать вас до прибытия службы имперской безопасности. Вот, значит, ты каким стал, старший брат, вновь полностью проигнорировал все сказанное в его адрес Вячеслав. Первый раз испортить мне жизнь своим рождением тебе стало мало, и ты решил это повторить, забрав у меня то, что принадлежит мне по праву, мое наследство. Боюсь, я совершенно не понимаю, о чем вы говорите, ответил Тимофей, в то время как я молча наблюдал за этим спектаклем, готовый вмешаться в любой момент. Все ты прекрасно понимаешь, ты всегда был отцовским любимчиком. Я знаю, о чем вы говорили. Он захотел сделать тебя наследником, и ты согласился. Иначе и быть не могло. С каждым новым восклицанием в его голосе все сильнее проявлялись нотки безумия. Я разговаривал с нашим отцом и могу вас заверить, что отказался от этого предложения, старался сохранять спокойствие Тимофей, однако ему это давалось нелегко. И мой господин также не стал меня обратно продавать роду Тарасовых. Брехня, я все знаю, мне все рассказали. Продолжил гнуть свою линию Вячеслав, двигаясь в сторону Тимофея. Одновременно с этим он сунул руку в карман, и в его пальцах появился маленький пакетик с удивительным образом знакомым мне синим порошком. Раздробленные в пыль энергетические кристаллы, которую очень любили употреблять террористы и бандиты в Ливии. Как она здесь оказалась, да еще и в руках Тарасова. «Лучше бы тебе бросить этот порошок на землю», — сказал я, при этом не торопясь первым нападать на Вячеслава. Увы, помешая я ему сделать то, что он задумал, и закон мог оказаться не на моей стороне. Тут уже пришлось бы доказывать, что Вячеслав был в неадекватном состоянии, и я пытался его спасти от бездумных действий, а не напасть из-за прошлых обид. «Что, боишься?» По-своему воспринял мои слова Вячеслав, после чего закинул все содержимое пакетика себе в рот. «А теперь посмотрим, кто из нас сильнее, брат», угрожающим тоном сказал он и побежал на Тимофея. Глава 25. К большому сожалению для Вячеслава, энергетический порошок не мог дать настолько большого усиления, какого он хотел. За прошедшее время он со своим талантом и пилюлями мог создать в лучшем случае третий круг маны. С энергетическим порошком и, возможно, еще с каким-нибудь кратковременным усилителем, в теории, он мог сравниться по силе с магом четвертого круга, с очень слабым магом четвертого круга. Однако даже я не смог бы победить Тимофея, используя грубую силу. Что уж говорить про Вячеслава, который за всю жизнь даже толком не тренировался и ни разу не участвовал в серьезных сражениях. Со стороны это выглядело так, будто мышка набралась смелости и вышла сражаться в поле против льва. Шансы на победу у нее в таком случае были около нулевые. Поэтому я нисколько не удивился тому, когда Тимофей, не сходя с места, ударил кулаком в солнечное сплетение Вячеславу, затем добавил кулаком в подбородок и закончил серию ударов ломанием носа младшего брата. При этом, несмотря на всю боль, парень не вырубился, оставаясь в сознании. Он выл от боли, одновременно с этим капая слезами на асфальт. А ведь это только начало, и основная боль придет после того, как начнется отдача от принятых усилителей. Я же в свою очередь думал, что для такого ублюдка, как он, даже такого наказания будет мало. Может, сам Вячеслав забыл, но я-то помнил, как он портил жизнь моим однокурсникам, угрожая расправой с их родственниками, если они не будут ему подчиняться. Прощать подобное двумя годами отсидки и повторным избиением для меня было мало. Даже если сейчас он снова угодит в тюрьму, то как скоро оттуда выйдет? Год, два, а может, все вообще обойдется домашним арестом? Увы, то, что он получит заслуженное наказание, я сказать не мог. «Везет ему», — вслух сказал я, стоя над телом Тарасова. «Я бы ему сломал энергетическое ядро, но если сделаю это сейчас, то он попросту умрет. Молодой господин», — хотел было что-то сказать Тимофей, но я и сам увидел, как тело Вячеслава стало биться в судорогах. Слишком быстро наступила отдача от порошка. Хотя нет, от него не пошла бы такая реакция организма. «Вызови целителей», сказал я, одновременно с этим наклоняясь к парню и проходясь по нему внутренним зрением. Похоже, у него передозировка ядом. Вот уж не подумал, что буду сидеть на земле и спасать жизнь этому ублюдку. Чувствую, роду Тарасовых придется очень дорого за это мне заплатить. Жизнь очень часто любит преподносить неприятные сюрпризы, но порой некоторые из них оказываются не такими уж плохими, как могло казаться. До прибытия профессиональных целителей я поддерживал в Вячеславе жизнь. Он умудрился додуматься сначала принять неизвестный мне наркотик, а затем еще принять энергетический порошок. При этом он не сообразил, что у него в организме от этого непременно бы случился огромный переизбыток маны, из-за которого он должен был умереть. Но дуракам везет, и рядом оказался я, ну или почти везет. Из-за его выходки мне даже не пришлось разрушать ядро парня. Он сам с этим прекрасно справился, одновременно с этим полностью уничтожил энергетические каналы. Тут даже лучшие целители развели бы руками, не в силах помочь. Так что карьера, как мага, у Вячеслава на этом моменте закончилась, так толком и не начавшись. Отдельного упоминания заслужила мать Вячеслава. Она первой узнала о том, что случилось, и пришла в участок, где я давал показания. Вела она себя очень надменно и одновременно с этим угрожала тем, что засудит меня за случившееся с ее сыном. Мои разумные доводы на то, что я вообще-то ее сыну жизнь спас, ее не убедили. Затем, уже спустя несколько часов, прилетел Михаил Юрьевич Тарасов. Тот, в отличие от жены, вел себя куда спокойнее и приносил искренние извинения за доставленные неудобства. Ну и, само собой, предложил принести компенсацию за случившееся, чтобы Львовы не стали объявлять войну Тарасовым. Уже сидя в снятом мной пятизвездочном номере, мы обсуждали ее размер и способ оплаты. Могу я узнать примерные цифры, за которые вы и ваш род будут удовлетворены компенсацией? Спросил меня мужчина, при этом скрывая свои эмоции по поводу произошедшего. Мне из-за этого даже не верилось, что Вячеслав приходится ему сыном. На самом деле подойдет любая, сохраняя спокойное лицо, ответил я. Зная ваше непростое положение, вы можете оплатить рублями, вашими специалистами, товаром, услугой. В крайнем случае вы просто будете должны моему роду. В таком случае я бы хотел заплатить товаром, без раздумий ответил Тарасов. Я готов поставлять вам нашу продукцию практически по себестоимости на протяжении 5 лет в неограниченном количестве. Само собой, я надеюсь, что ваш род не будет злоупотреблять этой возможностью, чтобы наш бизнес совсем не обанкротился. У нашего рода есть честь, и мы не станем так поступать, покачал я головой, после чего скрестил руки на груди. Однако я также хотел бы получить небольшую денежную компенсацию в учет спасения вашего сына. Можете не переживать, она не будет неподъемной для вас. Буду премного благодарен, ответил мужчина, тем самым соглашаясь на мои условия. Что касается моей жены, пожалуйста, примите еще раз мои извинения. Она, должно быть, понимает, что наш сын вновь попадет в тюрьму, причем в этот раз надолго. Из-за этого у нее разрывается сердце. Если она не будет впредь пытаться как-то навредить моей жизни, то я закрою глаза на ее оскорбительное поведение, сказал я и услышал вздох облегчения от Михаила Тарасова. Я премного благодарен вам, ответил Михаил Юрьевич, после чего мы перешли к обсуждению возможной денежной компенсации. На этом вся история с родом Тарасовых, можно сказать, закончилась. Причем для самого рода прошедшая ситуация стала небольшим благословением. Все-таки возможность поставлять товар Львовым также давала шанс на будущее сотрудничество. А это в свою очередь могло помочь роду выйти из опалы. Но мне до всего этого уже не было ни дела, ни времени. Бюрократической волокиты меньше не становилось. А ведь помимо нее я должен был тренироваться и заняться рунным черчением, которое постоянно откладывал в долгий ящик. Одним словом, скучать я себе не давал. Роман, к моей неожиданности, прилетел ко мне раньше планируемого срока. Такого поворота я не ожидал, поскольку знал любовь Романа к своей работе и то, что он ею завален. Тут, скорее, стоило ждать обратного. Так, сидя за столом и трапезничая, мы вели друг с другом непринужденную беседу. «Неужто тебе так понравилось работать с моими специалистами, что ты решил прилететь раньше времени?» — ухмыльнулся я, сидя в кресле и наблюдая, как Роман жадно поедает принесенный ему стейк. «А я уже собирался отправить тебе доспехи в мастерскую, чтобы ты помог мне с ними. Опыт, несомненно, был интересный, но повторять я его не горю желанием», — сказал он, разделывая ножом кусок мяса на маленькие части. «Я прилетел пораньше, чтобы отобрать наиболее перспективных рунных мастеров, которых смогу сделать своими личными учениками. «Так ты ведь ненавидишь учить людей», — сказал я Роману, после чего макнул в соус принесенную мне рыбу. «Вряд ли ты изменил мнение за прошедший месяц, а у меня не осталось другого выбора», — положив вилку на тарелку, развел руками парень. «Работы становится больше, а завал не уменьшается. Даже если я с тобой в поте лица работать буду, ничего не изменится. Очень много заказов от имперской канцелярии, и времени на личное творчество не хватает. Тут нужны подмастерья, чтобы хотя бы чертили простые рунные вязи и убирали с меня нагрузку. Да и к тому же мне полезно время от времени видеть солнечный свет и общаться с людьми, а не только с персоналом. Иначе так можно растерять все свои социальные навыки или свихнуться. Тогда будем верить, что тебе эти перемены пойдут на пользу», — улыбнулся я брату, параллельно покончив со своим блюдом. «Все-таки отдаваться работе – хорошо, но в жизни должны быть и другие интересы». «Я с этим утверждением не до конца согласен, но спорить не буду», — сказал Роман и примерно в одно со мной время расправился со своим стейком. «А теперь ближе к сути. Примерно через пару недель сюда прибудут рунные маги. До этого нам нужно окончательно подготовить прототипы брони. В идеале нам хотя бы первые 5 доспехов продемонстрировать имперской канцелярии, чтобы получить пробный заказ. Кстати говоря, сколько примерно нужно будет создать доспехов для пробного заказа?» — поинтересовался я у старшего брата. «Тут не могу сказать наверняка. Скорее всего, они потребуют от 50 до 100 штук в течение 3 месяцев», — немного подумав, ответил парень. «Так или иначе, с нынешней скоростью производства, которую показывают твои специалисты, проблем не возникнет. Правда, тебе все равно позже придется расширять производство». «Я уже к этому готовлюсь», — честно сказал я Роману. «Эти доспехи должны стать новым поколением в мире вооружения. А значит, доспехами заинтересуются не только имперская канцелярия, но и наш с тобой род. Со временем придется перевооружать всех слуг, пусть даже за это меня ждет щедрая награда». «На твоем месте я бы смотрел на это с другой стороны», — покачал головой Роман. «Если твой бизнес взлетит, то в таком случае отец передаст тебе еще заводы, чтобы ты вводил там новую технологию производства. Ты так говоришь, будто это легко сделать», — сложил я руки на груди. «Это как минимум опять лететь в Австрию, налаживать поставки, искать нужных специалистов, и в особенности рунных магов. На все это потребуется очень много времени, а я пока что учусь в академии. Отец должен это понимать и вряд ли станет нагружать лишней работой». «И то верно», — кивнул Роман и немного погодя добавил. «Кстати, чуть не забыл, ты должно быть не в курсе, но проверка доспехов имперской канцелярии весьма своеобразна». «В каком плане?» — приподнял я левую бровь. «Допустим, ты им скажешь, что твои доспехи относятся к тяжелому классу и способны выдерживать попадание магии 4-го круга. В таком случае они захотят проверить ее в реальных условиях боя», — принялся объяснять ситуацию Роман. «Другими словами, тебе или кому-то из слуг придется в полную силу сражаться в доспехах против выставленного ими бойца. А в этом разве есть большой смысл?» — непонимающе спросил я, поскольку проверка, на мой взгляд, выглядела странно. «Можно ведь проверить характеристики брони, не сажая внутрь человека и уж тем более не сражаясь. В крайнем случае, можно было бы обойтись небольшим спаррингом». Проверка и впрямь выглядела в моих глазах своеобразно. «Забыл уточнить, твой противник будет примерно в аналогичных доспехах», — поспешил добавить Роман. «Не удивляйся, у имперской канцелярии есть в разработке доспехи с защитной магией 4-го круга, но поставить их на поток в нынешних условиях невозможно. По сути, это такие же прототипы, которые используют только для проведения таких вот проверок. Вот имперская канцелярия захочет проверить, насколько доспехи в целом будут подходить запрашиваемым ими стандартам качества». «Теперь все встало куда понятнее», — сказал я, невольно задумываясь о том, что меня ждет в будущем. «Ладно, с этим позже разберемся. Пошли на завод, часть рунных мастерских уже готова и можно работать». «Согласен. Поели, можно и поработать», — довольно ответил Роман. После этого разговора прошло еще несколько дней. Мы довольно быстро чертили руны на доспехах. Тут уже играл тот факт, что я набил руку и большинство рун рисовал, не напрягаясь. Ну а в случае возникновения ошибки мог попросту ее исправить, поскольку ничего сложного для меня в этом не было. Правда, я даже подумать не мог, с чем мне предстоит скоро встретиться. Глава 26. В то время, когда Евгений вместе с Романом был вовсю занят работой с доспехами, Геневард проходил индивидуальную тренировку в Сибири, на землях рода Рязанских. Поэтому о том, что кто-то может прервать его тренировку, он не беспокоился. Можно сказать, на ближайшие сотни километров вокруг его окружал лишь лес. Исключением разве что было добывающее предприятие Львовых, где они разрабатывали свои ресурсы, но дальше арендованных земель ни слуги, ни персонал не выходили. Так что они в любом случае не смогли бы узнать о его секрете. Сам парень сидел на небольшой поляне, под светом звезд, возле горящего костра и готовил недавно пойманного зайца. Своей добычей он остался доволен, поскольку животное не смогло почувствовать его присутствие, и он смог убить его точным попаданием в глаз метательным ножом, а это тоже надо уметь. Правда, на вкус вся дичь, которую он пробовал в последние несколько дней, была не очень жесткая, с волокнами, без капли жира, чтобы придать мясу хоть какую-то сочность. Это уже не говоря про отсутствие самых обычных приправ, соли и черного перца. Вот уж не думал, что буду скучать по готовке Даниэля, подумал Геневард, следя за тем, чтобы мясо не подгорело. Несмотря на полное отсутствие комфорта, ему в целом нравилась тренировка наставника и его запреты на применение современных средств. Во-первых, она позволяла отточить свои навыки на открытой местности, пусть даже ему запрещено было пользоваться магией огня, чтобы не поджечь лес. Во-вторых, парень мог остаться наедине со своими мыслями, чего в последнее время ему очень не хватало. Ну и, в-третьих, было приятное чувство из-за того, что за никто не наблюдает. Даже Вильям, его личный защитник, силу последнего Рязанский даже не мог оценить. Вильям был не только первоклассным магом и защитником, он также обладал навыками профессионального убийцы. Скрывать свое присутствие для него было не сложнее, чем другим дышать, и последнее очень не нравилось молодому аристократу. Да, с одной стороны он был едва ли не под абсолютной защитой, ни у какого убийцы ниже восьмого круга не было шансов не то, что убить, даже подобраться близко к Геневарду, но в то же время ощущение постоянной слежки, которую он не замечал, сильно раздражало. Это не говоря о том, что парню не нравилась такая гиперопека со стороны рода. Очень тяжело стать сильнее, когда не чувствуешь угрозу смерти. Очень непросто выйти за пределы своего организма, чтобы раскрыть потенциал своего дара. Самое первое и последующее за ним сражение с Евгением Львовым это доказали. До их первого боя Геневард считал, что без преувеличения является талантливейшим магом своего поколения в Российской империи. Все-таки почти отказавшись от пилюль, к 19 годам достичь четвертого круга маны могли считанные единицы. А уж если говорить про навыки боя, с ним по-настоящему никто не мог сравниться. В академии лишь несколько человек могли заставить его сражаться всерьез. На первом месте стояла Юлия Смирнова, она была невероятно сильным заклинателем, и будто этого мало, не менее превосходно владела искусством меча. Девушка на голову превосходила тот уровень, что парень демонстрировал в академии. Однако какие бы нежные чувства к ней Геневард не питал, в настоящем бою у Смирновой были околонулевые шансы на победу, если бы он начал действовать всерьез. Следом по силе шел Максим Романов, третий принц Российской империи. В бою один на один им ни разу не доводилось сражаться, однако было глупо отрицать силу молодого наследника престола, особенно учитывая, что он занял первое место на турнире. В этот же список он мог включить обеих сестер Друцких, Амелию Львову и, пожалуй, Реваза Багратионова. К сожалению, в этом году выпустился из академии, а ведь Рязанский был не против помериться с ним силами и талантом в магии. Вот только появление в его жизни Евгения Львова многое изменило. При первой встрече он его сильно недооценил. Пусть даже парень посчитал, что княжич не так прост, как о нем ходили слухи, он и подумать не мог, что за каких-то два года он займет 13-е место в списке лучших учеников Академии. Хотя это достижение меркнет на фоне его других заслуг. В первый раз, когда Геневард сразился с Евгением, он заметил, что у парня невероятные рефлексы и боевой опыт. Чего уж там, даже от его наставника Вильяма не ускользнул этот момент. Из-за этого старик, в том числе, изменил подход к тренировкам молодого аристократа. Однако Рязанский подумать не мог, что Евгений за каких-то два года станет магом четвертого круга. А в этом ему сомневаться не приходилось, он сам скрывал свою силу и прекрасно чувствовал, когда кто-то делал то же самое. Ко всему прочему, княжич Львовых очень умело управлялся со сложными заклинаниями. Это проявлялось в дуэлях между другими студентами, и в целом на тренировках. В этом плане он явно ничем не уступал главе студсовета. В какой-то момент Геневард поймал себя на мысли, что в серьезном сражении один на один против Евгения он мог не победить. Да, в ближнем бою Львов определенно уступал, однако он имел за спиной огромный арсенал заклинаний. Настолько огромный, что даже талантливому магу было бы очень тяжело выучить всю эту магию, а боевой опыт помогал ему очень вариативно ее использовать. Другими словами, Евгений в глазах Геневарда стал достойным противником. Сражаясь они в полную силу на турнире, и их битва стала бы легендарной в стенах Академии. Из-за этого парень стал считать, что Евгения ему послала сама судьба. На третьем курсе, уже будучи магом четвертого круга, он стал зазнаваться, считая, что сильнее него никого не найдется. Однако появление его теперь уже друга в Академии напомнило, что всегда может найтись кто-то сильнее, и что нет предела совершенству. Отсюда в душе Рязанского пробуждался сопернический дух. Эта тренировка в Сибири была лишь частью его углубленной подготовки. Наставник покинул его на ближайшие месяцы и наказал тренировать все свои навыки, включая выживаемость. И в этом плане местная тайга справлялась очень хорошо. Ловушек как таковых в лесу не было, зато была местная фауна, которая часто норовила его убить. Причем Геневард не мог понять, это его род намеренно сюда завез самых свирепых хищников и натаскивал их на такую агрессию, или местные звери просто были не рады его видеть. Например, в первый же день тренировки ночью его пыталась загрызть стая волков. Рязанского это немало удивило, поскольку он знал, что эти животные стараются избегать людей. На второй день его попытался забодать олень, на третий он умудрился наткнуться на бурую медведицу. Последнюю он, к слову, не стал убивать, а только прогнал. В конце концов, медведица лишь защищала свое потомство, хватило лишь отпугнуть зверя, чтобы та не подумал его преследовать. Одним словом, жизнь в сибирской тайге была непростой. Приходилось спать на деревьях, охотиться, искать ручьи с водой, тренироваться, да и в целом много чем заниматься. Правда, вот чего не ожидал Геневард, так того, что кто-то захочет приблизиться к его костру. За несколько дней Рязанский окончательно убедился в том, что огонь отпугивает всю местную фауну. Однако чтобы животное, да еще чтобы так бесцеремонно подкрадывалось к нему со спины, такое с ним случалось в первый раз, и подобное настораживало. Подняв палку, на которой он жарил зайца, и, положив ее на землю, он спокойно встал и взялся рукой за рукоять оружия, готовый обнажить его в любой момент. По рыку зверя Геневард понял, что это должен быть амурский тигр. Парень стоял, так и не оборачиваясь к таинственному зверю, который уже даже не старался скрыть своего присутствия. В ответ он стал прогонять ману по энергетическим каналам, усиливая тело, и одновременно с этим высвобождать ее наружу, чтобы припугнуть тигра. Только вот зверь остановился лишь на миг, чтобы затем в несколько прыжков оказаться возле Геневарда. «Значит, ты выбрал смерть», — сухо сказал Геневард и за одно движение обнажил один из кинжалов, после чего, не сходя с места, угадав момент, развернулся на 180 градусов и взмахнул лезвием в сторону летящего тигра. Лезвие, как и ожидалось, попало точно в шею, только от чего-то звука рассекаемой плоти парень не услышал. Наоборот, кинжал Геневарда словно бы натолкнулся на очень твердую броню, а ведь Рязанский вложил в удар половину своей силы, чтобы гарантированно отсечь голову. Это из чего его шкура должна быть сделана, увы, к сожалению для зверя, законы физики никто не отменял. Шкуру хищника молодой аристократ, может, и не пробил, однако его противник находился в воздухе. Следовательно, из-за вложенной силы удара, тигр все равно отлетел почти на два десятка метров в сторону. Все же, когда тебя атакует маг, то законы физики работают несколько иначе. Хищник утробно зарычал и стал медленно идти в сторону Геневарда. С каждой секундой пламя костра все лучше освещало тело напавшего зверя, и с каждым новым мигом у Рязанского все шире открывались глаза. Возможно, когда-то давно это существо было тигром, сейчас же оно лишь отдаленно напоминало этого зверя, скорее уж монстра, вылезшего из кошмара. Только вот это была отнюдь не иллюзия, стоявшая перед ним тварь определенно была настоящей. Первое, что бросалось в глаза, изуродованное тело монстра. Из всего его тела росли омерзительные наросты, которые покрывала странного вида чешуя. На голове росли три пары рогов, причем все разного размера. Пасть была неестественно деформирована, белки глаз были красного цвета, и при этом когти зверя тоже имели красный оттенок. Это мог быть кто угодно, но точно не обычный зверь, и он явно собирался съесть Геневарда. Ну надо же, как Сибирь умеет удивлять, ухмыляясь и принимая вызов судьбы, вслух сказал Геневард, после чего достал второй кинжал и пропитал их стихией. «Ну давай, котенок, потанцуем». «Да что ты, черт бы тебя побрал, такое», вслух сказал Рязанский после того, как с трудом убил напавшую на него тварь. Уж очень крепкая у нее оказалась броня, настолько крепкой, что кинжалы ее просто не хотели брать, да и по скорости и силе эта зверюга ничем ему не уступала. Когда он увидел, как этот монстр своими когтями прошелся сквозь дерево как через бумагу, даже не заметив препятствия, то понял, что они у зверя были не для вида. Что еще страннее, стоило этому существу умереть, как странная чешуя пропала, да и когти стали выглядеть обычно. Тут явно была замешана магия, и Геневарду нужно было в срочном порядке связаться с родом, чтобы доложить о случившемся. Если подобных тварей окажется больше одного, то не только местной фауне придет быстрый конец. Эти монстры, если вовремя ничего не предпринять, пройдут сквозь лес и двинутся сначала в деревни и поселки, а затем выйдут в города. С такой силой и умениями их не получится быстро остановить. А ведь парень просто хотел спокойно потренироваться. Глава 27. Я уж понадеялся, что к моменту появления рунных магов все будет готово, и мы с Романом без проблем приступим к обучению, но тут пришла беда, откуда не ждали. У отца появилось для меня и прочих наследников рода срочное задание. В Сибири, где располагались руины одного из древних городов, внезапно появился пространственный разлом, и наружу вырвались полчища химер. Их счет шел не на десятки или сотни, а на тысячи существ. Часть из них была уничтожена усилиями львовых и рязанских, но множество тварей по-прежнему скрывались в сибирских лесах. Поэтому отец поручил мне и многим другим наследникам взять с собой слуг и помочь ликвидировать монстров, чтобы они не добрались до городов Российской империи. Чувствую, на ближайшее время моей спокойной жизни пришел конец. Дочитав подробности нашей миссии и произошедшей ситуации, я убедился, что произошедшая ситуация принесла, мягко говоря, немало проблем. Хотя начать стоит с общей картины. Роду рязанских, как княжескому роду, с давних времен было вверено множество сибирских земель. Часть Сибири принадлежала также роду Елецких и Морозовых, но в большей степени здесь правили именно рязанские. Сам их род занимался ровно тремя вещами: производством военной техники, подготовкой элитных магов, которые затем уходили служить императорскому роду в том числе, ну и инвестициями в разные сферы деятельности. Ничем другим они официально вроде бы не занимались. Однако так уж вышло, что Сибирь полна очень редкими и полезными ресурсами. И речь идет не о древесине, которая, к слову, тоже очень ценилась, а о добыче руды и минералов. Львовы, конечно же, не могли упустить такую возможность, и на протяжении последних 20 лет арендовали земли у этого рода. На протяжении всего этого времени никаких проблем бы не испытывали. Даже с наемниками как таковыми не возникало проблем, поскольку попытайся они напасть на наши предприятия в Сибири, и они могли стать врагами сразу двух родов. Не говоря уж о том, что люди в Сибири просто теряются и их никто не может найти. Собственно, из-за этого и еще пары факторов, к неожиданному нападению химер никто не оказался готов в должной степени. У рода рязанских были очень сильные одаренные в магическом плане бойцы. По неподтвержденной информации, даже самые слабые воины их рода обладали пятым кругом маны. Однако из-за этого страдала численность их бойцов, они ставили упор на качестве, а не количестве. Основные средства рода шли именно на подготовку собственных магов, из-за чего им не доставало обычных слуг. Все-таки снарядить даже одного неодаренного бойца, чтобы он по силе не уступал магу второго или третьего круга, требовалось очень много денег. Поэтому рязанские не разбрасывались своими слугами направо и налево, направляя их в те места, где это было нужнее всего. Защита сибирских земель была далеко не в приоритете. В последний раз на этой территории шли сражения в период существования группировки «Последний день», которые пытались устроить здесь массовый пожар. Из-за этого во время неожиданного появления химер рязанские не смогли своевременно отреагировать на угрозу. Да, немало монстров были убиты их руками, но большинство из них прорвались вглубь лесов и появились, в том числе на арендованных нами территориях. С нами удача тоже сыграла злую шутку. Война с родом Докров ослабила военную мощь рода, из-за чего пришлось ослабить защиту на некоторых предприятиях. В итоге часть наших бойцов покинули сибирские земли почти что в аккурат перед нападением химер. Как итог, пострадало очень много людей как со стороны рязанских, которые просто оказались не готовы к наплыву несколько тысячной армии монстров, так и со стороны львовых. Наши до последнего защищали своих работников, пока последних не эвакуировали. После этого началась зачистка арендованных нами территорий. Пусть эти земли принадлежали рязанским, но все оборудование, чья общая стоимость исчислялась даже не в миллионах, а миллиардах рублей, осталось на своем месте. Тут уже мой род не собирался допускать, чтобы какие-то химеры принесли ему ощутимые убытки. Конечно, можно было доверить уничтожение монстров рязанским, но с их нынешними силами это могло занять очень много времени, и как итог, мой род потерял бы гораздо больше из-за бездействия. Собственно говоря, к этой самой зачистке монстров я и должен был присоединиться. Хотя зачисткой это называть не совсем корректно, в приоритете стоял их отлов и перевоз на наши земли, чтобы в будущем отдать их государству для исследования. Ну и, разумеется, часть добычи уйдет нашему роду, тут ни у кого не возникало сомнений на этот счет. Только вот сколько будет длиться вся эта операция, никто не мог сказать. Мало того, что мы не знали точного количества монстров, так еще это вполне себе могла быть лишь первая волна химер. Никто точно не смог определить, из-за чего появился пространственный разлом. Хотя я догадывался, где могли находиться монстры. И вполне вероятно, что в этом же месте он мог появиться вновь, выпустив новую волну тварей наружу. В таком случае мое пребывание в Сибири могло довольно сильно затянуться. Прошлым летом я побывал на войне, в этом буду вынужден сражаться с химерами. Такое впечатление, что стоит мне покинуть стены Академии, как я точно вляпаюсь в какую-нибудь мутную историю. С собой было разрешено брать столько воинов, сколько возможно. Поставку провизии и всего остального род брал на себя. Поэтому я решил оставить минимум защиты в поместье и на заводе, а остальных забрать с собой на задание. Забрал я, в том числе Тимофея, Анну и Вадима. Тимофей был сильнейшим бойцом моего отряда. Анна требовалась для дальнейшей защиты лагеря, как второй по силе боец. Да ко всему прочему ее ледяная магия могла помочь в поимке химер. Что до Вадима, он был с детства обучен вести охоту и хорошо ориентировался в лесу, а также мог отыскать следы монстров на земле.